как узник. У как убийство. У как уай. Рисунок женских гениталий в их самой простой и мультяшной форме, который кто-то вырезал на двери туалета в Фолстаде, потому что в природе не бывает пауз. Беременная женщина рожает, даже если с неба дождем сыплются бомбы. Тот, кому приспичило в сортир, бежит туда, даже когда в стены летят пули. Дыхание, пищеварение, голод и вожделение. Все не так, как раньше, но ничто не выключается полностью, пока в жилах течет кровь и несет с собой все то, что поддерживает в тебе жизнь. У как урвать минутку сна, иногда тебе удается. У как уши солдат, когда они торчат из-под каски, то больше всего похоже на моллюсков или на нерожденных детей, на муляжи эмбриона, скрючившегося внутри пузыря.